Не может человек, отягощенный кармой, стать признанным учеником. Лишь те земная карма, которых на изжитии, могут быть приняты в ближайшие ученики. Ничтожное число тех, кто отдает себе отчет и может понять, какую страшную тяготу возлагает на себя учитель принятием ученика. Потому великие владыки, стоящие на несменном дозоре, направляющие мировые процессы для удержания равновесия мира и ведущие гигантские космические битвы, могут приближать лишь тех, в ком они уже не сомневаются, кто прошли и очистили через многие огненные испытания и в этой жизни снова проявили свою готовность, преданность и самоотверженность не в условиях благополучия, но на краю пропасти. Отсюда то ничтожное число принятых. Спросят, но в чем же состоит тягота учителя? Скажу, она ужасна, и весь размер этого напряжения, не зная оккультных законов, невозможно даже представить себе. Приняв ученика, учитель устанавливает с ним незримую, но действенную связь, принимает его в свое сознание, то есть с этого момента учитель знает в любую минуту, что происходит с учеником. Может знать каждую его хотя бы мимолетную мысль и направляет его соответственно. Потому можно понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого сознания учителя дисгармонические вибрации, порождаемые неочищенным мышлением ученика. Как недопустимо неизжитое вожделение его при такой тесной оккультной связи с учителем. Каждая дисгармоническая вибрация обрывает ток связи и при повторности может совершенно прекратить ее. Но каждое обрывание нити оккультно очень болезненно, обоюдно и несет свои последствия. Но это только часть тяготы, а другой сейчас говорить не приходится. Вот почему принятие в ученики производится с величайшей бережностью и есть величайшая привилегия. И для ученика с момента принятия начинается совершенно новое и тоже нелегкое, в силу страшного напряжения, внутреннего и внешнего жизнь. Пробуждаются не только все спящие энергии его, они частично пробуждаются и на подготовительном пути, но наступает ускоренное развитие и трансмутация их. На него направляется целая батарея незримых, но мощных лучей, которые по мере роста устремления и расширения сознания ученика и утончения всего организма его становятся все более и более ощутимыми. И все они направлены к единой цели, именно к трансмутации внутреннего человека и к утончению и разъединению трех тел его для самостоятельной деятельности на соответствующих планах. Велико напряжение ученика, и, конечно, физические силы его временно слабеют, и он должен придерживаться известного режима, не выходя из жизни. Конечно, все эти лучи могут быть восприняты лишь при высшем устремлении ученика. Во всем нужна взаимность, соответствие или согласованность. Эту согласованность великие учителя находят в так называемых сужденных учениках. Так мы называем тех, кто были учениками или же были связаны нитями преданности и любви в своих предыдущих жизнях с высокими духами. Такой ученик в этом настоящем своем воплощении уже с самого рождения находится под высшим наблюдением учителя. Самые условия рождения его определяются учителем, и необходимые способности его выявляются в соответствии с назначенной ему миссией. Такой ученик несет полную чашу и от ранних лет уже знает учителя, знает облик его, потому такие духи не могут уже отклониться, и события жизни их, как неудержимый поток, несут их к назначенным берегам. Потому благословим нашу карму, если она в прошлых жизнях наших связала нас нитями преданности и любви хотя бы с одним из высоких духов или с ближайшими учениками их, ибо такая карма есть кратчайший путь к намеченной цели. Вот почему так священна иерархическая цепь.